прожил со своим Мавром такую долгую сценическую жизнь, что на всяких больших и малых приемах неизменно исполнял сцену смерти от фразы «Никто меня не боится» до последнего вздоха Отелло. Однажды мы были на большом празднике, устроенном в погребах, где производится изысканнейшее чилийское вино «Конча и Тора». Даже там он забрался на некое подобие подмостков и спел эту сцену. Выглядело это несколько странно, но в то же время очень трогательно. То был год, когда я дебютировал в Чикаго в «Бале-маскараде» с Мартиной Аройо, певшей эту оперу впервые. Дирижировал Джузеппе Паттани. И в Лос-Анджелесе с труппой «Нью-Йорк-Сити-Опера», открывавшей сезон в павильон «Дорочи Чендлер». Позже, в этом же году, я поехал в Гамбург для участия в новой постановке «Богемы», которую осуществляли режиссер Йоахим Херц и дирижер Нелла Санти. В книге Анри Мюрже «Сцены из жизни Богемы», на основе которой написано либретто, есть персонаж, отсутствующий в опере Пучини, и в гамбургской постановке появилась бессловесная роль Эфеми, подруги Шонера. В том месте, где Марсель понимает, что больше не может рисовать иудеев, переправляющихся через Красное море, он зовет Эфеми, которая служит ему моделью для следующей картины, и та выскакивает на сцену совершенно обнаженной. Она дрожит в холодной мансарде до тех пор, пока Рудольф не приносит ей какую-то одежду, вероятно, опасаясь, что она схватит пневмонию. Это нововведение из числа тех, какие не имеют прямого отношения к музыкальной драматургии, привлекло особое внимание. На первой же свободной репетиции оркестровые музыканты вдруг проявили большой интерес к происходящему на сцене. Они вытягивали шеи, чтобы по возможности лучше все разглядеть. Трубачи, казалось, пытались играть ушами, а контрабасисты взяли инструменты в руки, будто имели дело со скрипками. Санти прекратила репетицию и, сохраняя хладнокровие, спросила Фими, не возражает ли она против того, чтобы на некоторое время подойти к рампе. «Вовсе нет», — ответила та. Она постояла у самого края оркестровой ямы, все вдоволь на нее нагляделись, и после этого репетицию продолжили. Я спел Санти больше спектаклей, чем с другими дирижерами, если не считать Джеймса Левайна. Работая и беседуя с Нелло в те гамбургские дни, я очень многому научился. Он выдающийся музыкант и заслуживает большого международного признания. Санти обладает энциклопедическими знаниями в области итальянского оперного репертуара, потому что досконально изучил записи всех певцов прошлого. И почти о каждой фразе многих известных арий и ансамблей Нелло может рассказывать, вспоминая, как тот или иной певец брал в этом месте дыхание, с какой динамикой пел, каким звуком и так далее. Он знает старые традиции, хорошие, плохие, все, какие только вообще были, и дал многим певцам, в том числе и мне, те фундаментальные основы, что сослужили нам хорошую службу. После удачных спектаклей мы с Нелло, бывало, заходили в бар отеля, где останавливались мы с Мартой. Там он аккомпанировал мне на фортепиано, а я пел разные арии. В моих дневниковых записях по этому поводу отмечено, что после 600-го спектакля в моей оперной карьере «Гамбургской богемы» в начале 1969 года я чувствовал себя настолько в голосе, что смог подряд спеть арии из «Манон», «Кармен», «Любовного напитка» и других опер, всего 15 вещей. Правда, надо помнить, что тогда мне исполнилось только 28 лет, и все же какое надо было иметь вдохновение, сколько энергии, чтобы спеть полтора десятка арий после «Богемы». На этих наших снылых концертах в баре подобралась благодарная аудитория, и, к счастью, к нам был расположен бармен Кальвин Джонсон, негр-американец, который любил оперу. Через несколько лет он открыл в Гамбурге свое заведение. Кальвин стал нашим лучшим другом и любил во время таких импровизированных представлений подпевать с ничего не значащими словами «манана, манана, падампа, пада». На эти слоги он обычно мурлыкал себе что-нибудь под нос во время работы. Однажды мы с Нелло, развеселившись, решили всякий раз, когда Кальвин начнет петь свою фразу, будем разбивать вдребезги стакан. Наверное, стаканов 20 мы разбили в тот вечер, конечно, заплатив за все, и таким странным трио пели еще несколько раз в последующие годы. Увы, Кальвин, у которого было слабое сердце, в 1977 году Пошел как-то в сауну, заснул там и больше не проснулся. Всем нам, кто знал и любил этого человека в Гамбурге,